Вы впервые в Москве? Поинтересовалась она со всей непринужденностью, на которую только была способна. Должно быть, со стороны они выглядели забавно, изящный француз и она, зажавшая бутерброд в горсти, как последнюю гранату. «Родители привозили лет 13 назад, я помню все очень смутно», — ответил он и опять улыбнулся, смущавший ее улыбкой. «А сейчас многое в Москве изменилось, верно?» Пожалуй, акцент в его речи все-таки был. Вернее, даже не акцент, а легкий намек на него. Некая приятная неправильность интонации, которую трудно сразу уловить. «Да, как же его зовут?» Она не собиралась с ним разговаривать и была уверена, что его имя ей не понадобится, поэтому плохо слушала Вику, когда та представляла их друг другу. И что теперь делать? Спросить? Или обойтись предложениями без обращения? «Прошу прощения», — начала Александра несколько смущенно, «но я не запомнила вашего имени. Меня зовут Александра Потапова, я журналистка, работаю корреспондентом в новостях на Первом телевизионном канале». До сих пор, представляясь, она испытывала прилив жгучей гордости. «А вы?» «Меня зовут Филипп Бове», — ответил француз, ничуть не смущенный нарушением этикета. Наверное, он сам разбирался в нем не слишком хорошо. «Я приехал в Россию писать книгу. Пробуду здесь, возможно, около года». «Вы журналист?» — спросила Александра. В то, что он знаменитый писатель, она как-то не очень поверила. «Не совсем журналист», — ответил он, подумав. «Когда-то хотел быть журналистом, но так им и не стал. Появились другие дела». Понимающе кивая, Александра думала о том, как бы повежливее отойти от него. Конечно, она уже не школьница-переросток, а вполне зрелая женщина с надежно упрятанными комплексами, но все-таки возвышаться над ним — маленькое удовольствие. Хотя он был не намного ниже, сантиметра на три, пожалуй. Но и эти 3 сантиметра ее нервировали. «Кажется, я не даю вам есть», — догадался француз. «Я сегодня очень устала», — доверительно сообщила ему Александра, с сожалением рассматривая рыбу на прозрачном ломтике свежего хлеба. Откусить при нем она не решалась. «Пятница — самый трудный день. Обязательно произойдет что-нибудь непредвиденное. Перед выходными все стараются как следует накачать народ, чтобы никто, не дай бог, не забыл, в какое ужасное время мы живем». «Накачать?» — переспросил он недоуменно. Александра засмеялась. «Ну, вывалить очередную кучу чернухи», — пояснила она весело. «Ага, чернухи», — сказал француз и тоже засмеялся. «Ну, к сожалению, я знаю только классический русский язык, и мне иногда очень трудно с пониманием». «Ничего, если вы собираетесь писать о нас книгу и будете собирать материал, от вашего классического русского не останется и следа», — пообещала ему Александра. «Будете говорить, как все сейчас говорят». «Вы меня утешаете», — пробормотал Филипп. Девушка ему нравилась, и говорить с ней было приятно. По крайней мере, она не смотрела ему в лицо завораживающим взором и не старалась поразить его воображение неземной красотой или потрясающим интеллектом. Чуть ли не весь вечер он старательно придуривался, что ни слова не понимает по-русски, и вот на тебе! Разговорился с какой-то случайной девицей, неизвестно как, попавшей на эту вечеринку восходящих звезд и почти знаменитостей. Она была высокой, вровень с ним или даже чуть выше, и крупной. Аристократической худосочности в ней не было и в помине. Длинные ноги, сильная шея, нежная кожа, очень короткие волосы. Филиппу этот короткий блестящий ежик просто не давал покоя, так хотелось его потрогать. «С чего бы?» «Пойдемте на балкон, а?» — не выдержала Александра. «Там никого нет, и можно покурить. Вы курите?» «Курю, конечно», — сказал Филипп, и, как привязанный, пошел за ней, разглядывая ее шею с оставленным завитком темных волос. «Я только возьму еще бутерброд», — извиняющимся тоном сказала она, — «а вы не хотите?» Филипп с удовольствием выпил бы кофе, да и не мешало бы также сделать пару звонков, однако придется выждать еще полчаса. Уехать сейчас просто неприлично. Оказавшись на балконе, Александра заметно расслабилась. Здесь было темно и прохладно,